Я сильных уважаю, а слабых обижаю. Но в целом мире нет меня сильней, не найдешь. Я мощный, я суровый, физически здоровый. Я волк, а это значит царь зверей. Молодец, молодец, он как лев дерется, лишь от зайца ему достается. Молодец, молодец, он как лев дерется, лишь от зайца ему достается. Хоть трус всего боится, и темноты, и шприца, но я любого победить могу. Кто смелый? При всем чистом народе пусть на меня выходит, я от него возьму. Молодец, молодец, можно им гордиться. Всемиром одного не боится. Молодец, молодец, можно им гордиться. Всемиром одного не боится. Считают, что балбесы в науках не перемеса. Тот сам балбес, кто это говорит, пусть болтает. Я мудрый, я способный, талант по мне огромный, но мой талант лежит и крепко спит. Молодец, молодец, он умом прекрасен. Пятый год все сидит в третьем классе. Молодец, молодец, он умом прекрасен. Пятый год все сидит. Я человек бывалый и повидал немало. Науки я считаю ерундой, все подряд. Я книжек не читаю, кружки не посещаю. Весь день я занимаюсь лишь едой. Ха-ха-ха. Молодец, молодец, этот парень знатный. Со спины и с боков весь квадрат. Молодец, молодец, этот парень знатный. Со спины и с боков весь квадратный. Люблю своим знакомым на улице и дома веселенькую пакость учинить или Шкоду. Облить водой подругу, подбросить крысу другу, своим друзьям варенье посолить. Молодец, молодец, бабка заводила. С ней дружить, как играть с крокодилом. Молодец, молодец, бабка заводила.